Глава 7. Эва. Мастерская по ремонту машин находится почти на самой окраине города. И если побережье выглядит вполне безопасным местом для встреч даже в малознакомой компании, то к вечеру я малодушно принимаю и эту поездку как данность. Беспечно? Опрометчиво. Наивно? Возможно. Но последние часы, проведенные с Каем, дарят мнимое ощущение безопасности, которым я оправдываю очередную свою неосторожность. Улочки старого района полупустые, частично заброшенные, узкие. Я помню об их атмосфере ровно до момента, пока внедорожник движется по ним с минимальной скоростью. Свернув через проулок с кирпично выстроенной аркой, машина останавливается посреди двора, с другой стороны которого располагаются подъемные ворота в ремонтный ангар. Они закрыты, а моя машина дожидается перед ними. Как и в случае с автомобилем Кая, ни следа от вчерашней аварии на ней не остается. Впрочем, широта и простор обзора не такие уж и полные. Их перекрывает стоящий перед капотом брюнет. Неподалеку еще одна машина. Я уже видела прежде и его самого, и стального коня черного цвета, который следовал за мной несколько кварталов после того, как я покинула хирурга и пациента с огнестрельным. Со скучающим видом тот, чье имя я пока не знаю, наблюдает за нашим приближением, изредка подбрасывая в воздухе брелок с автомобильным ключом. Как оказывается впоследствии, от моей машины. Хотя мой комплект, он же единственный, в моих руках. Сигналку пришлось скрыть, поэтому заменили. Отпускает ленивым комментарием он, протянув мне брелок. Выдерживает небольшую паузу, а затем небрежно добавляет с легкой насмешкой. «Салют, Эва!» Тянусь ему навстречу, чтобы забрать ключ, в качестве ответного приветствия выдавив из себя благодарную улыбку. Но забрать нужное не удается. Кай быстрее. И если я сама ориентируюсь в происходящем не столь расторопно, то... «Адам», – мрачно произносит мой сопровождающий. Слух цепляет не столь само имя, произношение. Непривычное «Адам» с паузой между первой гласной и вторым слогом выдает стоящим напротив иностранное происхождение. Темные волосы, плотная щетина на скулах и подбородке, взор чернее ночи, нос с легкой горбинкой, широкие скулы и оливковый загар. Мужчина не особо похож на того же араба или иранца, но определенно имеет нечто восточное в своих генах. «Да помню я, помню!» – примирительно поднимает ладони в жесте капитуляции Адам, едва Кай забирает ключ. «Даже и не думал лезть к хорошей девочке Эве», – добавляет с сарказмом. Хорошая девочка в моем лице закономерно тушуется от такого обращения и упоминания. Словно у этих двоих или даже троих, если вспомнить того же Айзека, которого сейчас нет поблизости, состоялся какой-то особенный разговор на мой счет. Вдвойне неудобно становится после того, как эти двое обмениваются многозначительными, только им одним понятными взглядами, не говоря вслух больше ни слова. Благо на этом все наше совместное общение заканчивается. Адам теряет все остатки проявленного интереса и садится в свою машину. Правда, прежде чем уехать, скупо бросает напоследок для Кая. «Ты едешь?» «Да, за тобой». Адам кивает, принимая ответ друга. Дверца с его стороны закрывается. Он уезжает, только пыль из-под колес летит, с такой резкой скоростью срывается с места внедорожник. С учетом последнего, Кай здесь тоже надолго не задержится, а я... Мне мою машину вернули, соответственно, никаких проблем, чтоб тоже покинуть это место не возникает. Ведь так? Я ему помогла, он все возместил, и даже с лихвой. Нас ничего уже не связывает. Квиты. Если рассуждать логично, никак иначе. Но дружить с логичными рассуждениями у меня в последние два дня совсем не получается. Нечто внутри предательски сжимается при мысли о том, что я вижу своего нового знакомого, вероятнее всего, в последний раз. А ведь еще какие-то сутки назад с облегчением перекрестилась бы от одной лишь мысли о подобном. Тогда почему? Внезапно жаль. Точно схожу с ума. И уж наверняка в действительности не только в своей голове, ведь вместо того, чтобы развернуться к собственной машине и ехать домой, куда давно пора вернуться, я зачем-то упорно рассматриваю трещины на асфальте под своими ногами. «Мне пора», – озвучивает вполне очевидная Кай. «Угу, соглашаюсь». Едва сдерживаюсь, прикусив себе язык, дабы не добавить что-нибудь нелепое в духе «увидимся еще» или «до встречи». «Когда я вдруг резко тупею до такой степени?» – спрашивается. «А стоит все-таки развернуться ближе к своей машине?» «Эва!» – окликает Кай. Мое имя звучит из его уст, как нечто чрезвычайно подлое. Беспощадный удар под дых. За раз выбивается кислород из легких. Ключ от машины. Ты забыла. Будто невидимым арканом тянет обратно. И если мужской голос, что до сих пор предательски звучит в моей голове, путает мысли и уничтожает все здравое, то прикосновение пальцев к мужской ладони – искра тока. Вспыхивает, обжигает, моментально впитывается под кожу. Разливается по венам, как самый смертельный яд. Не избавишься. Все. Приговор. Мой, безоговорочный. Невозможно не подчиниться, и я подчиняюсь. Ведомая собственным порывом, сжимаю не брелок, всю его ладонь, накрывая своей поверху, впервые за сегодняшний день прикасаясь к мужчине по собственной инициативе. Наверное, именно поэтому содеянное ощущается настолько контрастно, ярко и остро. Обхватываю в меру своих сил, тянусь еще ближе, прижимаясь своими губами к чужим губам, что когда-то так безнравственно и соблазнительно шептали мне все те непристойности, что позже зародились в моей голове, и никак не избавишься от них больше. Всего лишь на краткое мгновение фиксирую случившийся контакт. Просто для того, чтобы узнать и запомнить, каково это, когда так немыслимо и невообразимо необходимо чувствовать кого-то еще, и совсем не важно, что будет потом. Спасибо за сегодняшний день, за все. Роняю тихо. Себе ли в оправдании за содеянное, или же для него, неважно. Думаю ли я в этот момент о последствиях? Однозначно нет. Но понимаю, на что иду, лишь после того, как мозолистая ладонь, за которую хватаюсь, ответно сжимает мою. Гораздо крепче, нежели я сама. Не оставляя возможности закончить и забыть произошедшее. Привлекая к мужскому телу фактически вплотную. «А ведь это был твой шанс», — хрипло выдыхает Кай. Если и был, то сейчас не остается. Едва ли я способна избавиться от того капкана, в который он заключает меня, впечатывая спиной в железо. Позади машина. Впереди жалкая толика воздуха, отделяющая меня от него. Ничего больше нет между нами. Мы опасно близко друг к другу. И к той грани, где не существует никаких запретов и условностей. Я вновь чувствую его дыхание на своих губах. В горле пересыхает в считанные секунды. «Шанс?» «Да, шанс. Избавиться от меня». Слова совсем не задерживаются в моей памяти. Вся моя реальность – напряжение, что пронизывает и бьет наотмашь по нервным окончаниям. Я рвано хватаю ртом воздух. Этот вдох застревает в груди, словно раскаленную кувалду вгоняют. Мне почти больно физически. Удары сердца разгоняются на предельной скорости. Пульс стучит в висках бешеным набатом. Всему виной его взгляд – направленный на меня сверху вниз, темный и порочный, будто одержимый. Не помню, чтобы прежде он смотрел на меня подобным образом. А может, только теперь замечаю по-настоящему все то, что и самой отчаянно хочется. Кай упирается кулаком в бездушный металл чуть выше и правее моей головы, сжимает и давит на поверхность с такой силой, что вены проступают. Всего секунда. Набрасывается, будто хищный зверь, взбесившийся от желания сожрать свою жертву. Отбирает остатки моего кислорода, пьет голодно, глубоко и жадно. Не поцелуй, если можно кого-то трахнуть вот так, именно это со мной происходит сейчас. До головокружения, до черных точек перед глазами, когда весь мир стирается и исчезает. Пьянеешь, тонешь, гибнешь и возрождаешься, одержимая той же животной потребностью. Больше не принадлежишь себе, не отвечаешь за себя, не владеешь собой и не помнишь ничего, кроме того, как остро и горячо чувствуется каждое новое прикосновение. Его пальцы бесстыдно блуждают по моему телу, забираются под футболку, нетерпеливо отгибают верхний край лифа, обхватывают и высвобождают грудь, стремительно срывают застежку на моих шортах. Ныряют глубже, проникают под кружево нижней части белья, умещаются аккурат между моих подгибающихся ног, изучают, массируют, ласкают, искушают и вынуждают тянуться навстречу. Я прогибаюсь в спине, хочу быть к нему еще ближе. Пусть не останавливается, пусть окончательно сведет с ума. Там, где он дотрагивается до меня снизу, становится чертовски мокро и влажно, с каждым уходящим мгновением все сильнее и сильнее. В любой другой ситуации мне обязательно должно бы стать стыдно за такое стремительное распутство. Но не с ним. Не сейчас. Не тогда, когда во мне существует лишь неутолимая жажда заполучить больше и еще ярче, как можно скорей. Я же сама откровенно трусь об него, раскачиваясь бедрами вперед-назад в инстинктивном ритме, позволяя его пальцам снова и снова скользить между моих бедер, дарить это греховное наслаждение и топить меня в нем. «Пожалуйста, Кай!» Не знаю, о чем прошу. Впиваюсь ногтями в широкие твердые плечи, извиваюсь под его умелым напором. Словно ему известны все точки на моем теле, которые стоит задеть, чтобы распалить меня до неимоверных пределов. Да, он знает, задевает, а я сдаюсь. Запрокидываю голову и кусаю губы, сдерживая невольно рвущийся наружу стон. Первый, но не второй. Он проглатывает его вместе с новым безудержным поцелуем. И тихо ругается, когда меня захлестывает безжалостная волна удовольствия, зарождающаяся внизу живота, разливающаяся жаркой дрожью до самых кончиков пальцев. Мои внутренние мышцы сокращаются с такой интенсивностью, как если у меня начинаются судороги. До того сладкие и ошеломляющие, что я не сдерживаю еще один стон, особенно громкий. Хотя вряд ли в данный момент слышу себя в достаточной степени. Оргазм оглушает, ослепляет, погружает в блаженную темноту, вышвыривает в какую-то совершенно иную реальность. Больше ничего не чувствую, кроме этой эйфории. Колени подкашиваются, но я не падаю. Меня удерживает Кай. «Ты такая податливая и отзывчивая, как...» — шепчет он. Резко обрывает себя и снова ругается. Утыкается лбом в ту часть машины, где еще совсем недавно был его кулак. Шумно выдыхает сквозь зубы. Прикрывает глаза. Замечаю, как дергается его кадык, хотя мужчина вовсе не шевелится. Я тоже замираю, пытаясь собрать себя воедино и окончательно вернуться на бренную землю. Напряжение в нем читается ничуть не меньше, чем возбуждение. Мужской стояк, упирающийся мне в живот сквозь штаны, будто каменный. Рубашка на широких плечах натягивается до такой степени, еще немного и разъедется по швам. Он втягивает в себя воздух, как если задыхается, урывками, по чуть-чуть, словно учится заново дышать. «Единственная любимая доченька, которую так рьяно опекают, чтобы продать подороже», произносит так же тихо и с затаенной угрозой, а я вздрагиваю от удара по железу. «Ну, конечно, ни один, блядь, гребаный мудак не притрагивался к тебе, и ты, мать твою, реально еще девочка». «Девственница, не девочка». Вот что Кай в самом деле имеет в виду. И он прав. Все-таки пока осваиваешь экстерном то, на что у остальных уходит куда больше времени, дополнительных часов для личных развлечений не остается. Но из твоих уст звучит как проблема, произношу ответно, ощущая, как мое пересохшее горло саднит. Мне бы попить или хотя бы облизать истерзанные губы, но я не смею. Его слова имеют гораздо больший вес, нежели я признаю вслух. Вынуждая чувствовать себя виноватой в его состоянии. «Проблема!» – возвращает свое внимание ко мне Кай, одаривая пристальным и яростным взглядом глаза в глаза, отчего асфальт снова уходит из-под моих ног. «Да, проблема, из-за которой я не могу прямо сейчас вогнать в тебя свой член так глубоко и мощно, чтобы ты ничего, кроме него, не помнила». Болезненно морщится, отодвигается, оставляя чувство полнейшего разочарования. И я почти готова молить его об обратном, несмотря на то, что мы находимся на улице, и в любой момент может кто-нибудь появиться, а я тут. Последнее отрезвляет, как если на меня ведро ледяной водой выливают. Пальцы дрожат и плохо подчиняются, но я упорно поправляю на себя одежду, больше не глядя на мужчину. Да и что на меня вообще нашло? Бунт гормонов. Да, однозначно, и давно пора расстаться со своей скудной половой жизнью, внести в собственное времяпровождение побольше разнообразия с участием мужского пола. Все-таки ничего хорошего на малознакомых личностей посреди сомнительного переулка накидываться, как какая-нибудь нимфоманка, потекшая, подобно конченной сучке, с первого же поцелуя. «Я дал себе слово, что ничего плохого с тобой не случится. Уходи, Эва». Добавляет Кай, словно еще один гвоздь в гроб моего психоза вколачивает. «Садись в свою машину, уезжай, пока я еще в состоянии держать свое слово. Прощай, хорошая девочка». Он все еще близко. Несмотря на сказанное, не отходит настолько, чтобы я могла действительно свободно покинуть его и исполнить обозначенное. Приходится буквально съезжать спиной по железу в сторону, чтобы увеличить дистанцию между нами. Мои колени, совсем недавно едва прямые, почти не сгибаются, пока я наклоняюсь и подбираю оброненный ключ от машины. А затем с некоторым усилием заставляю себя идти к ней, так и не обронив ни слова на прозвучавшее признание. Слишком много места занимает в моей голове разразившаяся война. Одна часть меня отчаянно желает вернуться, и не только к Каю, но и к той стадии, когда безразлично где, зачем и почему. Только бы еще хотя бы разочек почувствовать все то, что недавно переживаю, даже если потом в самом деле будет больно. Другая часть призывает сохранить жалкие остатки гордости и не падать еще ниже, нежели уже случается, особенно если учесть, на кого именно позарилась моя падкая и столь легко искушенная душа. В любом случае, да. Прощай, хорошая девочка, ею мне уже не быть.